не оборачиваясь к старшине, быстро сказал Муратов, и было понятно, что ему и больно, и трудно об этом говорить. «Ладно», — повторил он, — «ясен вопрос». И Шарипов понял, как нелегко капитан-лейтенанту. Он сделал вид, что ищет веревочку, шкертик для пакета, и попросил разрешения отлучиться. «Орлиное племя», — вслед ему ласково и чуть насмешливо сказал Муратов, — «все выведут. И вот ведь убей, не поверит, что супруга контр-адмирала могла быть плохим человеком. Особенно тут много разговоров было в связи с этим вашим знакомым доктором, которого ранило. Он жене комдива вроде бы сын, племянник», — с коротким вздохом сказала Бакунина, — «или племянник. Так ведь проведали черти полосатые, что когда этого самого племянника в партию принимали, то он от своей тетушки не отмежевался. И сопоставив его поведение в бою во время десанта, он рассказывает, молодцом держался этот ваш доктор, вынесли приговор, ерунда все, орел наш комдив будет со временем или несколько позже все в полном порядке». Такие разговоры. Но дорассказать о разговорах капитан-лейтенант не успел. Вошел посыльный и доложил, что катер контр-адмирала отвалил от эсминца «Смелый». Муратов извинился, поправил фуражку, чуть-чуть обдернул кортик и исчез за дверью. И тотчас же полковник Зинаида Михайловна Бакунина услышала топот тяжелых матросских башмаков по металлическим трапам, отрывистые звуки команд и молодецкий, раскатистый, сильный, радостный голос капитана-лейтенанта Муратова. Дудки заиграли захождение, и все совершенно стихло. Видимо, Степанов, новый комдив и член военного совета флота, поднялись на борт «Светлого». У Зинаиды Михайловны вдруг задрожали губы, она быстро вынула из кармана кителя платок и поднесла его глазам. Как все люди, повидавшие в жизни много по-настоящему трудного, она теперь никогда не плакала от горя. Слезы показывались на ее глазах только тогда, когда она понимала, что где-то близко, рядом, совершается нечто хорошее, человечное и настоящее. Кукушонок. Усатый маляр размашисто красил забор. В палисаднике работали два садовника. Один старик раскольничьего вида, другой помоложе, в солдатской пропотевшей гимнастерке, в разбитых кирзовых сапогах. А на крыше кровельщики в перебор стучали молотками. «Во фронт работ!» — сказал Евгений, пытаясь вынуть запонку из тесного воротничка. «Я, дорогая сестрица, люблю масштабы». На Варваре были лыжные штаны и кофточка с большим бантом в горохах. И волосы чуть ниже затылка были затянуты такой же в синих горохах ленточкой. «Посидим», — попросил он. «Устал я, как собака». «Жиреешь», — неопределенно произнесла Варя. «Разжиреешь, дорогуша, от этой неподвижности, и при всем том суета. Шел бы людей лечить». Они дошли до широкой садовой скамьи и сели. У Варвары было напряженное выражение лица, словно она что-то вспоминала и никак не могла вспомнить, и оглядывалась она беспокойно. «Ты что?» — спросил Евгений Родионович. — «Ничего. Я не могу понять, что тут было раньше. Комендант жил немецкий». Сняв очки, Евгений протер их замши, блаженно сощурился и, вытащив, наконец, запонку из воротничка, вкусно вздохнул. — «Тебе не холодно?» — спросил он. — «Все-таки осень, листья падают с клена». И немножко подпел самую малость. «Листья падают с клена». Потом сказал: — «Ужасно я рад тебя видеть. Ты, как всегда, настроена ко мне иронически, а я тебя люблю. Честное слово, Варенька, люблю. Несмотря на твой характер, на то, что ты всегда та кошка, которая ходила сама по себе, люблю. И ведь ничего хорошего никогда абсолютно от тебя не видел, даже доброго слова не слышал. А зачем тебе мое доброе слово? Что ты с него будешь иметь?» «Но это просто хамство», — сказал Евгений. «В чем ты меня подозреваешь? В расчетливости?» Варя промолчала. Из кармана штанов она вынула маленький маникюрный приборчик и стала подпиливать ногти. Хорошенькая вещичка, сказал Евгений. Память?